Пожалуйста, присаживайтесь. Добрый вечер. Пусть Бог благословит это время и усилия каждого человека прийти сюда, на это место, чтобы слышать Божье Слово. Знаете, я каждый раз, вот когда выхожу за кафедру, я думаю, что сколько люди тратят усилий, вот чтобы попасть на какой-нибудь концерт там, да, услышать какого-то политика, увидеть что-то, какое-то действие, представление. И в этом мире только одно место, откуда можно услышать правду, услышать Божье Слово, это община. Понятно, что не только это, да, любая поместная община, где проповедуется Божье Слово. Сегодня мы с вами должны закончить последнюю главу из первого послания в Коринф, 16 глава. В ней есть три части, и я постараюсь прокомментировать все три части. Поэтому я вначале зачитаю весь текст, всю главу, и потом начну комментарии. 16 глава, первое послание в Коринф. С первого стиха. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в общинах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то некоторых, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут. Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверстие великое и широкая дверь, и противников много. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахии, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Приветствую вас, общины Осийские, приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила, с домашнюю их общиной. Приветствуют вас все братья, приветствуйте друг друга святым целованием. Мое Павлово приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иешуа Мессию, анафема маран афа. Благодать Господа нашего Иешуа Мессии с вами и любовь моя со всеми вами в Мессии Иешуа. Амен. Мы видим, что это заключительная часть письма. И первый отрывок, это с 1 по 4 стих, посвящена сбору средств, пожертвований для Иерусалимской общины. Вообще, если внимательно посмотреть, Рабби Шауль практически во всех своих посланиях касается этой темы, касается темы пожертвований. Во втором послании снова мы увидим, и там больше речь пойдет об наставлении, как правильно это делать. Здесь то же самое. Второй стих. «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько ему позволит состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». Ну, есть несколько аргументов как бы в пользу того, что это было в воскресенье, воскресный день. Эту аргументацию, естественно, выдвигает больше христианская как бы сторона последователей Иешуа. И есть свидетельство уже в первом веке, то есть начало первого века, примерно 110-120 год, что уверовавшие из язычников уже в то время начали отдельно собираться именно в воскресный день. И вы найдете несколько сносок, несколько как бы подтверждений в эту сторону, вот в эту позицию. Я думаю, что здесь нужно было бы подойти немножко с другой стороны, то есть не со стороны традиционного толкования вот этого стиха, исходя из истории христианства, которая на сегодняшний день уже насчитывает почти 2000 лет. Почти. Здесь, я думаю, будет лучше подойти с стороны того, что кем являлся вообще апостол Павел. Мы знаем, что это был раввин, мы знаем, что это был человек, строго соблюдающий иудейские традиции, и мы знаем также, что у евреев, то есть у нас, сутки начинаются с заходом солнца, с захождением. И, наверное, правильнее было бы перевести Муцей Шаббат. Не первый день недели в плане уже день, как отдельный, да? А после захода или выхода субботы начинается первый день недели. В иудаизме вообще не принято было делать никакие финансовые операции в субботу. Поэтому Шаббат, который начинается с пятницы вечера, и продолжается до седьмого дня, тоже вечера. Вот этот отрывок времени считается шаббатом. По захождению или по выходу субботы начинается уже первый день недели, начинается вечером. И вероятнее всего Рабби Шауль говорит о том, чтобы сделать это после того, как закончится шаббат. То есть собрать пожертвования или передать ему собранные, заранее приготовленные вот эти деньги. Он также советует откладывать у себя, здесь четко написано, сколько ему позволит состояние. Думаю, что эта часть как бы учения можно было бы комментировать следующим образом. В принципе, мы об этом говорили неоднократно, но я еще раз скажу. В нашей общине тоже как бы есть возможность сделать пожертвование. И многие из вас знают, что я говорю, сделайте это, да, заранее, приготовьте дома свое пожертвование. То есть не делайте это в попыхах. У нас есть пустые конверты, возьмите домой, помолитесь, проверьте еще раз свое состояние, насколько оно вам позволяет это сделать, да? И сделайте, чтобы это было как бы подготовленная акция, подготовленный шаг навстречу к Богу, а не мимоходом или на одной ноге. Вообще, я думаю, все, что мы делаем для Бога, нужно делать основательно, осознанно и продуманно. Поэтому Рабби Шауль советует в первый день недели откладывать или отлагать у себя, изберегать до того момента, когда он может сделать это пожертвование. И мы также знаем, что Иешуа стоял возле синагоги, да, и смотрел, как в сокровищницу бросали деньги. То есть, когда люди шли на служение, они, приходя туда, бросали свое пожертвование. Вполне, на мой взгляд, библейская такая схема. И естественно, что наставление звучит для коринфянской общины, территория еленистическая или греческая. И Павел просто говорит о том, как правильно сделать этот шаг. Я бы еще отметил то, что фраза «сколько ему позволит состояние» вот для меня тоже очень имеет важное значение, потому что, к сожалению, тема пожертвований настолько некорректно используется даже не знаю, как это правильно сформулировать, в неохристианском мире, наверное, то есть последние вот какие-то годы или последнее время. То есть трудно сказать обо всех, вот нельзя, да, полностью всех обобщить, но мы знаем, что существует огромное количество сегодня людей, которые проповедуют Евангелие процветания и, конечно же, обманывают людей, обещая им, что если вы будете как бы много давать денег, то у вас все будет хорошо, и Бог вам это восполнит. Иудаизм вообще в этом случае имеет, ну, я бы сказал, диаметрально противоположную позицию. Например, часто можно видеть, что используется как бы аффективное состояние людей или состояние эмоционального подъема, эмоционального всплеска. То есть людей как бы раскачивают, доводят до какой-то кондиции, а потом им говорят: жертвуйте. А некоторые это делают по 3 раза, а некоторые и по 5 раз во время одного собрания, как бы выкачивая из людей последнее. Я думаю, что через эти вещи просто хулится имя Божье, потому что не для этого вообще мы проповедуем Евангелие. И если даже вот, ну, в иудаизме какой-то брат, какой-то прихожанин, да, синагоги, там в таком религиозном порыве мощном, там, даст обет, допустим, да, и скажет: «Господь, я тебе там все жертвую». Потом приходит домой, говорит жене, а жена видит, что они просто месяц не закроют, они не смогут прожить. Она идет к раввину и говорит: «Ребе, вот у меня муж, такой верующий, такой горячий, все, как бы любит Бога, и вот он пообещал, что он отдаст все. Но если он так сделает, вот мы не протянем просто». Раввин имеет полное право и власть духовную ограничить это пожертвование 25%. То есть из всего, что он пообещал, он ему может разрешить максимум 25%. Может дать и 15%, и 20%. Это максимум, это как бы красная линия уже. Почему? Потому что, когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что община, в принципе, должна заботиться о людях малоимущих, у которых практически нет на жизнь. То есть фактически их надо покормить, там, дать им продукты какие-то. Естественно, все это при условии, что человек правильно распоряжается бюджетом, но ему не хватает. Просто обязан я сделать эти оговорки в данном месте. Почему? Потому что сегодня, допустим, вот в Израиле есть пенсионеры или люди, которые живут на пособие по бедности, да, по старости, вот, или живут на пособие по старости. Да? И они, вот у моих родителей есть такие знакомые, им не хватает, очень много не хватает. Да? Я почему говорю, потому что я, допустим, знаю вот семью моих родителей. Они тоже живут на это же пособие, правильно распоряжаются бюджетом. Сестра-мама это делает, она умеет. Кроме того, что они ездят, мне кажется, каждый год ездят. Раз в 2 года они ездят в круиз на 10 дней, на 2 недели фирмой «Мано» на лайнере. Павел Федорович, вот ему сейчас, он, правда, еще не достиг совсем такого. 79. Ему 79, да. Он еще подрабатывает. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть, да. Ну, все это. Так, кроме этого всего, мы еще практически каждый шаббат обедаем у родителей. То есть вся наша семья, Это мы, наши дети и наши внуки, мы приезжаем до мамы и там кушаем обед с семьей. Иногда еще кто-то попадает. Кто-то покупает колбасу, не знаю, сколько она стоит даже. А кто-то просто готовит из овощей, из продуктов, мясо, то есть у них в рационе все, красная рыба есть. Я могу много рассказывать, что у них есть. Одни деликатесы. Я всегда говорю, вот мы к маме придем, как она приготовит, так вкусно все. Ну, у нас эта традиция еще из Киева. Мы всегда обедали вот у родителей дома, у старших как бы членов семьи. И есть, кстати, организации в Израиле, которые тоже помогают. Некоторые из вас обращались и получали помощь. Да? Но обязательно проверяем, сколько доходы, какие расходы. То есть, как человек тратит деньги. Понимаете? Потому что если человеку кушать нечего, но у него дома есть обязательно коньяк, а он обращается, помогите, община, кушать нечего. Или там курит, на сигареты тратит. Или кабельное телевидение, а кушать нечего. Понимаете, да? То есть, ну, значит, лишнее есть, если есть кабельное. Или там еще что-то. Каждый должен свой бюджет правильно строить. Теперь, в то время, о котором пишет Павел, не было социальных программ, которые здесь вот есть, в Израиле. Я знаю, что мы приехали тоже когда-то в Израиль, и мы жили на корзину, которую нам давали. Родители, кстати, снимают квартиру, они не живут ни в Амидаре, ни в чем. Они просто платят скидку, как все мы. И мы тоже жили на квартире, платили схирург. Из того, что оставалось там после всего, мы уже там себе покупали еду. И когда мы видели, что мы еще чуть-чуть что-то можем, тогда уже можно было купить новые штаны там, или еще там, не знаю что. Но именно по этой причине раввин может ограничить вот это вот пожертвование, потому что если он этого не сделает, общине придется брать на буксир эту семью. Понимаете? А современные проповедники не думают о том, что им нужно брать на буксир эту семью. У этих проповедников собственные самолеты. А человек не знает, как месяц закончить. Но ему говорят, ты давай еще больше жертвуй. И тебя Бог, то есть ты все будешь богаты. Понимаете, в зале сидит там, не знаю сколько, у них у всех мега-церкви, конечно. Да? Вот у них сидит там несколько тысяч человек, и все несколько тысяч ждут, что станут они миллионерами. Ну разве это Евангелие? Разве это нормально? Это какое-то, не знаю даже как назвать, искажение истины просто. Да, община, конечно, существует на пожертвования, само собой. И первым эти пожертвования должен делать лидер общины. Пастор или раввин, он должен это делать, подавать пример остальным. Сколько позволит ему состояние? Это был комментарий на фразу «Сколько позволит ему состояние?». Закон или Тора очень подробно описывает, каким должно быть пожертвование. Если человек богатый, жертвоприношения это были всегда быки, лучшая мука, оливковое масло. Самые дорогие вещи. Много быков. Следующий уровень это были взрослые бараны, которые тоже стоят дорого. Следующий уровень молодые бараны или ягнята. Для бедных голуби или горлицу можно поймать было даже. То есть потратить время, если нет денег, но... Писание говорит, что покупались эти птицы за 2 осария, по-моему, да? Поправьте меня, если я ошибаюсь. То есть очень мелкая монета. Откройте энциклопедию, посмотрите. Наверное, самая мелкая монета. Писание показывает, что для каждого человека был определенный как бы уровень. Что для нас это за информация? Говорит о том, что если человек занимает получает высокую зарплату, занимает какой-то статус, да? Голуби – это не его уровень. Можно было бы тогда, знаете, быть царем и там покупать голубей за 2 сари, ну, чтобы еще больше золота было в сундуке. Нет, Писание говорит, что пожертвование должно быть пропорционально нашим доходам. Понимаете? Пропорционально. Поэтому и определена десятина в Священном Писании, поскольку она автоматически как бы регулирует пожертвования от любой суммы. И я не буду сейчас это комментировать, потому что хочу продвинуться дальше. Мы в другом месте, если я правильно помню. Да, Таня, у нас, по-моему, даже есть комментарий о десятине на сайте, правда? 2. Отлично. В письменном и в записи. Даже 2 раза, да. Хорошо, кому интересно, там посмотрите все. Третий стих и четвертый говорит о том, что когда пожертвования собираются, это тоже должно корректно все делаться. Поэтому Рабби Шауль говорит, когда я у вас это возьму в свои руки, я это передам другим людям, которые отнесут это. И он говорит, а если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут. Здесь идет речь о том, что в то время люди передвигались группами, караванами, да? И, конечно, пересечь определенное расстояние лучше в группе, чтобы не напали разбойники, чтобы была какая-то защита. Именно по этой причине передвигались, кстати, по римским дорогам, потому что они охранялись. То есть обеспечивалась определенная охрана, это было средство коммуникации. Поэтому Рабби Шауль говорит, если вы посчитаете приличным, я пойду вместе с ними. Нет, значит, отдельно придется мне ехать. Поэтому точно так же в нашем собрании есть 3 человека, которые все это делают, и все это идет на счет нашей общины. А бухгалтер каждый год у нас составляет годовой отчет, и мы имеем неультакин, это называется. То есть у нас каждый год закрыто все. Вот Маша бухгалтер, она знает, что не все общины, к сожалению, имеют такой как бы, документ. Наша община имеет, у нас, слава Богу, в этих вопросах полный порядок. И я рад, что могу спокойно и открыто говорить и учить о том, как это должно выглядеть, как это должно быть. Потому что если в общине не будет учения о пожертвованиях, это, ну, как бы, недостаток определенный. Это, когда вы в школу идете, мы же получаем вот общее среднее образование. А представьте, вам не объяснили какой-то раздел. Значит, это уже дырка у вас. И, естественно, в духовной жизни у человека образуется вот это пустое пространство, которое тоже должно быть правильно заполнено. Второй отрезок или второй отрывок – это о предстоящем посещении Коринфа Рабби Шауля. Здесь я бы отметил следующий аспект. Во-первых, он говорит о том, какой маршрут он планирует сделать через Македонию. То есть он делится планами. Не в темную как бы идет, там, типа, не ваше дело, там, когда приду, тогда и буду. Я же апостол. Вы меня спрашиваете о моих планах великих. Павел спокойно и открыто братьям говорит, что он планирует делать, для чего. Ну, потому что это комфортно и удобно для братьев или для принимающей стороны все подготовить. Самим подготовиться, встретить их, посмотрите, какой обдуманный, какой как бы практичный, наверное, слишком такое материальное слово, но он действительно практичен, Рабби Шауль. Он говорит, приготовьте заранее это, откладывайте там у себя, чтобы когда приду, поборы не делать, да? Я думаю, служитель должен быть таким, все продумывать, анализировать, иметь видение и двигаться согласно поставленному плану. Или там могут быть какие-то передвижения, да, но общий вот такой план на год, предположим, присутствует. И это лично для меня очень хороший пример. Значит, он говорит, что, скорее всего, я поживу или перезимую у вас, чтобы вы меня проводили потом дальше. И он говорит, что в Эфесе я пробуду до Пятидесятницы, потому что для меня отверста великая или широкая дверь и много противников. Вот 9 стих, 8 и 9 стих говорит о следующем. Раби Шауль старался попадать на три основных праздника в Иерусалим, как предписано было каждому мужчине. Но те миссионерские путешествия, которые он совершал за свою жизнь, он совершил их три, не всегда позволяли ему прийти вовремя или просто прийти туда. Это сегодня можно сесть, не знаю, в самолет или в машину, если ты в Израиле, да, и съездить. А в то время это было намного сложнее. И он как раввин, как человек, который создает и алахот, в том числе, в Новом Завете, кстати, именно этим равам достаточно много сформулировано было алахот. То есть предписание для практической жизни верующего человека. И он как бы взвешивает между двумя заповедями, то есть две мицвы. Первое, это предписано Богом обязательно быть вот на Песах, скажем, в Иерусалиме. Вторая мицва или заповедь, я бы отнес ее к разделу пикуах нефеш, на иврите она называется. В русском это спасение душ, спасение души. В Талмуде достаточно много говорится, в разных местах понятно, что. Но приводятся примеры и говорится, насколько это важно спасти человеческую жизнь. Интересно то, что именно фарисеи, они были в этом вопросе самым прогрессивным течением до того, как появился Иешуа Мессия. Уже до его прихода, мы с вами говорили об этом, допустим, фарисеи первыми сформулировали или сказали, что через исследование священных писаний можно получить жизнь вечную. То есть можно получить прощение грехов, углубленно исследуя эту книгу. Да? До этого было понимание только в храме и только на жертвеннике, там, где жертва. Я напоминаю просто материал, который мы уже проходили. И Павел говорит, как бы передо мной стоит два вопроса. Или пойти и сделать праздник. Но в то же время, он говорит, я призван, чтобы спасать души. И он делает выбор в пользу второго. И он говорит, я пробуду до Пятидесятницы. Это праздник Шавуот. Просто на русский язык переводили тот вариант, который мы с вами читаем, с греческого. Естественно, в греческом именно Пятидесятница. А фактически речь идет о празднике Шавуот, да. И он говорит, я делаю выбор в пользу спасения души, и это абсолютно оправданно, это совершенно легитимно с точки зрения даже вот этой стороны. То есть если бы кто-то захотел придраться к рабби Шаулю, это сделать было бы практически невозможно. Другой пример, например, ну как бы, Талмуд предписывает, если обрезание выпадает на субботу, обязательно надо это обрезание сделать в субботу. Почему? Ну, потому что делать надо же на восьмой день. Нельзя передвинуть ничего. По иудаизму человеческое тело состоит из 248 частей отдельных, разных. 248 частей. И разрешается нарушить субботу ради исполнения заповеди, чтобы одну из 248 частей как бы довести до правильного состояния. Вот эти вещи показывают, знаете, для кого-то это кажется смешным, там люди, кто-то думает, зачем это нужно вообще об этих вещах говорить. На самом деле, для того, чтобы правильно понимать волю Божью, хорошо было бы ориентироваться и в этих вопросах, потому что у нас могут возникнуть параллельные ситуации в нашей жизни. И мы, используя данный пример, сможем сделать выбор правильный, и при этом не будем чувствовать угрызения совести. То есть мы не будем ощущать как бы чувство вины, а может быть так, а может быть по-другому, сомнение вот это. Оно как бы как червяк будет подъедать нутро. Но если мы хорошо знаем закон, и если мы понимаем, как строились вот эти вещи, мы можем, в принципе, сделать правильный выбор. Последняя, заключительная часть, она традиционно как бы считается наставлениями и приветствием. И я остановлюсь именно на наставлениях. Что такое наставление? Это когда учитель наставляет учеников или напоминает им, чтобы они поступали правильно в его отсутствии или даже в его присутствии. Здесь я бы обратил внимание на несколько стихов. Это 11 стих. И из этих стихов я хочу выделить ключевые слова. Я читаю этот стих. «Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями». Речь идет о Тимофее. Это его духовный сын. И Раби Шауль говорит, не пренебрегайте им. Дело в том, что Тимофей был достаточно молодым парнем. И, возможно, кто-то считал, что Тимофею как бы, ну, не хватает авторитета, чтобы там, что-то делать в общине. На самом деле Тимофей был очень зрелым человеком и с самого детства пропитанный священными писаниями. Поэтому никогда нельзя стереотипно подходить к этим вопросам. Допустим, а почему-то этого взяли и рукоположили в пастыре или в проповеднике, да? А этого нет. Этому 20, а этому 30. А что же у молодого? Этот уже сколько лет ходит? Он-то ходит. То не ходит. Понимаете? Я вот хорошо помню, когда в 2003 году я из Израиля полетел на Украину, я там был, если я правильно помню, это Красноперекопск, молодой парень, 23 года, пастор там, это основная община, да? Вот ему 23 года, он женат, есть двое детей уже, тогда это, в 2003-м. Община где-то человек 200, может, чуть больше. По области открыто еще 16 общин. Это его плод. Там, в этом городе, детский дом. Он открыл, мы там были. Он купил оборудование, стиральные машины. Но дети не могут там жить, но они туда могут приходить утром и уходить вечером. То есть они целый день там могут проводить, бездомные дети. Готовится еда и так далее. На то время как бы это вот такой этап был. Еще не хватало немножко ему мощностей, чтобы его запустить. И он сын пастора, вот этот парень. Сегодня уже мужчина, взрослый. Да и тогда это уже зрелый мужчина. И взрослый. Он сын пастора. Отец умер, когда ему было 18 лет. И никто не возглавил общину, а он встал в эту позицию и повел дальше церковь. Отец его ездил и проповедовал по всем селам вокруг. И никто ни один не покаялся. Но когда он стал служителем и пошел в эти деревни, открывались церкви одна за другой. Потому что папа сеял. Сын пришел, начал поливать, проросло. И проросло сразу. Это просто пример людей, с которыми я пересекался реально вот в жизни. Понимаете? А кто-то всю жизнь будет пассивным. Просто не может на себя взять этот груз ответственности. Со стороны-то легко советовать. Но вот войти в это не каждый соглашается. Потому что понимает, что за этим стоит. И вот Тимофей, я думаю, был именно таким человеком, который был пастором, который был служителем. И несмотря на свои молодые годы, он конкретно выполнял вот эту трудную работу, особенно в то время. И сталкивался с пренебрежением, понимаете? Я думаю, это самое плохое, когда служители вот сталкиваются с пренебрежением. Я не помню, кто-то недавно вот мне прислал на, как эта штука называется в телефоне, WhatsApp, такую вот про служителей, да, уже дней 10 она у меня, я думал, читать, не читать, просто статистика там, да. Начинается она, молитесь за своих пасторов. И там статистика пошла, и в конце та же фраза, молитесь за своих пасторов. И там описывается, с чем сталкиваются эта категория людей. 11 стих. Пусть никто не пренебрегает им. Это говорит очень авторитетный раввин. Человек, который написал половину Нового Завета. 16 стих. Будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся. Слово почтение. То есть будьте почтительны. Да? Я исследовал этот вопрос, и вы знаете, Рабби Шауль, он неоднократно вообще, и другие апостолы, допустим, он это говорит в послании к филиппийцам, тоже дает определенное такое вот наставление. Давайте мы откроем вторую главу, послание к филиппийцам, с первого стиха. Вторая глава с первого стиха. Коротенький комментарий. Филиппийцам 2 глава с 1 по 4 стих. Итак, если есть какое утешение в Мессии, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Амен. На мой взгляд, очень простой текст. Он говорит, если вы в общине или в контакте с какими-то людьми чувствуете утешение, вот через человека, да, через служителя, приходит утешение в твою жизнь. Ты чувствуешь отрада любви есть, да, радость от того, что тебя любят. Если ты чувствуешь духовное общение вот с этим человеком, ты обогащаешься, ты назидаешься. Если ты видишь, что есть сострадательность, есть милосердие, есть участие просто в твоей жизни, в твоих делах, в твоей судьбе, в твоих проблемах. Рабби Шауль говорит, дополните мою радость. Почему он так говорит? Он говорит, просто уважайте этот труд, почитайте один другого выше себя. Не только каждый сам о себе заботится. В то время и сегодня эгоизм был как бы во главе угла этого мира, в котором мы живем. Но не у нас. Потому что мы на этой земле, в принципе, проездом. Мы транзитом. Нас ожидает будущее, которое описано здесь в Священном Писании. И поэтому, ну зачем там, воевать. Сколько места у тебя в тамбуре, в котором еще 5 человек с тобой едет? Ну, пусть им будет больше места в этом тамбуре. Меня через 3 остановки уже выходить. И домой. Понимаете? Это жизнь на земле. Очень скоротечно. А потом начнется вечность. Другой отрывок. Первое послание Петра. То есть, если здесь в 2 местах об этом говорит Рабби Шауль, мы сейчас прочтем, что говорит об этом другой апостол, Петр. Первое послание, 2 глава. С 13 стиха. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от Него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Амен. Посмотрите, Рабби Шауль говорит: друзья, в этом мире мы тоже должны вести себя корректно. Мы должны уважать власть, которая есть на сегодняшний день здесь. Если только она не противоречит нам заповедям, там, допустим, да, не противоречит уставам Божьим, то мы должны. Я всегда помню, как вот с Эрнестом, когда мы едем, да, вот Эрнест всегда говорит, если где-то полиция, он говорит: о, хорошо, это чтобы меня охранять. Это действительно так, это для нас, это для нашего блага. Нам не нужно от нее прятаться или бояться. То есть та власть, которую установил Бог здесь, это чтобы нам было хорошо. И Павел об этом говорит. Но он говорит, если в этом мире должно все это работать, то он говорит, у нас, в общине, в духовной среде, тем более это должно быть. И он говорит, всех почитайте. И знаете, на самом деле мы видим вот из Писаний, когда, например, Авессалом не стал почитать своего отца Давида. Кому было хуже? Авессалом, он пострадал в итоге. Давид вообще ушел из города. Это как бы взял и ушел. Делайте, что хотите. Я знаю, что если уже Бог возьмется за дело, да, то, честно, ну вот не завидую я. Поэтому всегда хочется, чтобы действительно какие-то вот были, ну, строились отношения братские, хорошие, добрые. Всегда не хочется, чтобы, знаете, было как где-то на производстве. Иногда приходится. То, что я вот, допустим, замечаю, ну, как служитель, что если вот так, ну, все нормально, так по-хорошему, все. На шею садятся. Приходится скидывать. А когда я это делаю, сразу возмущаются. Что-то ты задергался. Вроде так ехали удобно, хорошо всем было. Что ты вдруг стрепенулся? Ну, я думал, ты раньше сам догадайся. Не догадывайся. Снимать буду. А что делать? И всегда я, как бы, знаете, вот этот момент не нравится мне, потому что хочется, чтобы было, ну, наоборот, вот упреждали. То есть человек, чтобы он сам понимал, наперед это видел как-то, да? Потому что если я этого не сделаю, сделает Господь. А Господь, если это сделает, будет хуже намного. Поэтому приходится. И сразу короткое замыкание, искры летят. Конфликт. Вот. Ну, молю Бога и дальше быть устойчивым к конфликтам, таким ситуациям. Рассчитываю, что мой лоб крепче все-таки будет. Так обещал Господь в Писании. Вот. Будет резать, как резец. Поэтому Павел говорит, уважайте просто, почитайте. Да? Тут речь не идет о раболепии каком-то. Речь не идет о том, что надо в ноги падать, там, руки целовать. Понимаете? Речь идет о самых обыкновенных, человеческих, нормальных, ровных отношениях, которые, к сожалению, не всегда происходят. Вообще, когда мы читаем первое послание в Коринфах, мы его с вами сегодня закончили, очень много предъявляет апостол этой общине. Очень много. В 4 главе он им вообще говорит: у вас учителей хоть отбавляй, только отцов нету. Нету отцов. Кто такие отцы? Отцы — это и те, кто воспитывают, и те, кто учат, ну и те, кто все покрывают, все собой, знаете, вот на амбразуру ложатся. Это отцы. Он говорит, у вас нету таких. Теоретики в основном. И я думаю, будет нормально и хорошо, когда мы будем понимать и видеть разницу. И действительно почитать любого служителя, который трудится, который вкладывается, который свою жизнь положил на алтарь. Очень важно, чтобы было вот это взаимное уважение. Ну, мы уже это все прошли, да. Во втором, кстати, послании снова мы будем говорить. Вот он говорит, что я уже до безумия дохожу, чтобы вам что-то доказать. Но он доказывает все-таки, Павел. Потому что людям кажется, что он вообще никто и не апостол, и вообще что он тут делает? А это человек, который открыл эту общину, родил ее, понимаете, да? И потом ребенок маме говорит, кто ты такая? Ну, каково сердце матери, да, или отца, который поил, кормил, не спал, молился. Он там пишет потом, ну, мы с вами будем это изучать. Он говорит, у меня только один недостаток, я с вас денег не брал. Ну, говорит, простите мне эту вину, если уже сильно вас это как бы держит так. То есть он доводит ситуацию до абсурда, иначе не видят люди, иначе не понимают. И оба послания, они как бы не то, что даже критикуют, они обличают эту общину, которая некорректно ведет себя по отношению к человеку, который просто вот роздал себя там. И для нас с вами какой вывод? Давайте жить правильно, давайте будем друг друга любить, друг друга уважать, оказывать внимание. Идет приветствие, ну, 22 стих. Кто не любит Господа Иешуа Мессию, написано анафема. Анафема — это конкретно херем, это чтобы человек был отлучен от тела Мессии. Причем Рабби Шауль готов был сам себя предать анафеме, только бы евреи уверовали. Понимаете? Но там даже больше речь идет вот, о даже не о херем, а о карет. Он говорит, я готов на вечные муки пойти. То есть это и в этом веке, и в будущем. Это вообще трудно себе представить, вот насколько он любил еврейский народ, что он готов был идти на вечные муки, лишь бы евреи покаялись все и уверовали в Иешуа. И вот он здесь говорит, если кто не любит, да будет анафема. Я думаю, очень четкая граница, да? Слово «маран-афа», «маран-ата» – это арамейская фраза, которая вошла в греческий, как обиходная, ее двояко можно прочесть. «Маран-ата» или «марана», запятая, «та». Так вот пишут специалисты. Перевод у нас есть, означающий, что Господь грядет или уже пришел, или уже грядущий Господь, да, скорее приходи. Ну, примерно такой вот смысл. Это призыв больше. И дальше традиционное приветствие, благодать Господа нашего Иешуа Мессии с вами. Павел, он действительно представитель такого, знаете, библейского хасидизма, настоящий хасид, настоящий благодатник. Не в плане вот современного даже, да, хасидизма, но хесед – это благодать, это именно благодать, хесед. И, конечно, он много о мне пишет, и он сам в этой благодати все время пребывал. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, давайте и мы просто, погрузившись однажды в эту благодать, не будем обсыхать, а будем постоянно мокрыми от этой благодати. Пусть Господь всех нас благословит. Аминь.